what she must be pointing. Is that what you meant? Я хочу сказать, возможно, все гораздо серьезнее, а вдруг это менопауза. Менопауза? А я вообще не знал, что такое будет. Ну, понимаете, мистер Маш, когда яичники женщины перестают производить яйцеклетки, все меняется. Окончание менструального цикла в жизни женщины называется менопауза. Ага. Гормональная перестройка организма в жизни женщины. Вот хорошо, что вы обратились за советом к специалисту. Ведь изменения в организме вашей жены кого угодно с ума сведут. Подождите, вы хотите сказать, что может стать еще хуже? Боюсь, что да. Нет, трупы в другой машине. Это как супермесячные. И менопауза может длиться от двух лет. Боже мой.